уничтоживший две вражеские бронемашины. Во время атаки японские танки развернули боевые порядки, сами подставив свои борта под огонь противотанковых ружей. За считанные минуты метким огнем они были уничтожены. Лишь одной машине удалось выйти из боя. После отражения танковой контратаки японцев начался методичный штурм дотов. Чаша весов сражения стала клониться на сторону советского десанта. К 11 часам утра 19 августа в боевые порядки войск была подтянута выгруженная с кораблей артиллерия. К этому времени к переднему краю обороны уже прибыли японские парламентеры, которые начали переговоры о прекращении огня. На следующее утро корабли Курильского десанта, вошедшие во второй Курильский пролив, были обстреляны береговыми батареями. Ответным огнем нападавшие были подавлены. После этого советские самолеты совершили налет на военно-морскую базу Катаока, а части 101-й стрелковой дивизии с боями продвинулись вглубь острова на 3 километра и начали подготовку к штурму южной части Шуншу. Это подействовало на японцев отрезвляюще. И на следующий день генерал-майор Фусаки объявил о прекращении боевых действий. С утра 22 августа гарнизон Шуншу начал складывать оружие. Сражение за этот остров стало единственным боевым столкновением Курильской десантной операции. Окончание боев за Шуншу совпало с принятием Японии акта о безоговорочной капитуляции. Ками Тип 2. Японский плавающий танк времен Второй мировой войны, созданный на базе легкого танка Хаго, единственный серийно производившийся плавающий танк страны восходящего солнца. С 1941 по 1945 год было выпущено около 180 экземпляров. Боевое крещение эти танки приняли в конце 1942 года во время битвы за Гуадалканал. Первое массовое применение Ками состоялось в июне 1944 года на Марианских островах в ночной десантной операции на острове Сайпан. До нашего времени сохранилось 8 танков Ками. Один из них является экспонатом Центрального музея бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке и находится в ходовом состоянии. Тактико-технические характеристики. Боевая масса 9,5 тонн, 12,5 тонн с понтонами. Экипаж 5 человек. Размеры. Длина 4830 мм, 7420 мм с понтонами. Ширина 2790 мм, высота 2340 мм, клиренс 360 мм, бронирование от 6 до 14 мм, вооружение 37-мм пушка. Тип 100. Боекомплект 132 выстрела. 2 7,7-мм пулемета тип 97. Подвижность. Двигатель шестицилиндровый дизельный мощностью 120 лошадиных сил. Скорость по шоссе 37 км в час. На плаву 10 км в час. Запас хода по шоссе 170 км. На плаву 100 километров. Двадцать 24 августа занявший Шуншу десант направил свои отряды для овладения остальными островами Курильской гряды,

Ружье позволяло вести огонь по дотам и огневым точкам, прикрытым броней, на расстоянии до 800 метров. За победу над Японией. Советская медаль, учрежденная указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года. Автор проекта медали – художник Лукина. Этой медалью награждались все военнослужащие и лица вольно-наемного штатного состава частей и соединений Красной Армии, Военно-морского флота и войск НКВД, принимавшие участие в боевых действиях против Японии с 9 по 23 августа 1945 года в составе 1-го и 2-го Дальневосточных и Забайкальского фронтов Тихоокеанского флота и Амурской речной военной флотилии, военнослужащие центральных управлений Народного комиссариата обороны, НКВМФ и НКВД, принимавшие участие в обеспечении боевых действий советских войск на Дальнем Востоке, по персональным спискам, утвержденным начальниками главных управлений НКО СССР, НКВМФ и НКВД. Награждено более 1 миллиона 800 тысяч человек. Это медаль собрат медали за победу над Германией, но на лицевой стороне последний профиль Сталина обращен влево, на запад, а на медали за победу над Японией вправо, на восток.